Глава 4. Все лето Фомин провел в разъездах. Сначала занимался организацией лагерных пунктов на приисках, а потом началась переброска людей на участок дороги Колыма-Бирюлёх. Неустроенность личной жизни и бесконечной командировки вымотали в конец. Он вынашивался, как его старенькая шинель. Несколько раз удалось встретиться с Ниной. На все его предложения Нина отвечала, что они только знакомы. Он попросил начальника управления перевести его в другое место. «Пожалуй, ты решил правильно. Всякая форма стареет от времени, и надо ее менять», — согласился тот и предложил на выбор любое лагерное подразделение. Фомин остановился на комендантском. С Аллой Васильевной расстались по-хорошему. Комендантский лагерь имел пересыльное отделение. Работы было много, и он редко отлучался в поселок. Все это утро он просматривал списки бригад для приисков. В кабинет вошел мальчишка-почтальон. «Вам телеграмма, товарищ начальник. Распишитесь, пожалуйста». Фомин прочел. Левченко сообщал о своем решении приехать погостить. «Написать, чтобы не приезжала?» «Бесполезно, приедет все равно. Остается одно — найти для нее угол, иначе заявится к нему. Но где найти комнатку? Что же делать? Какое-то наказание?» Фомин вспомнил Каца. Тот вышел на колонизацию, построил себе домик рядом с механической базой. «Лучшего и не придумаешь». Он тут же позвонил диспетчеру и попросил пригласить к телефону старика. Не прошло и 15 минут, как в дверь заглянул Кац. «Гражданин Фомин, вы просили позвонить? Я пришел сам. Кто знает, что вы можете сказать мне?» «Проходите, Исаак Маркович. Напрасно беспокоились. Дело-то, знаете, пустяковое». И Фомин попросил на время комнатку. Кац вскочил. «Ой, маменька, так чего же вы молчали? Жить вам да радоваться 1000 лет. Переезжайте на здоровье. Я сейчас побегу за подводой». И он схватился за шапку. «Вы не так меня поняли», — смутился Фомин. «Женщина приезжает временно и жить будет одна». «Вы думаете, Исаак не понимает?» «Черт знает, что вышло. Хотел просить о личном одолжении, а получилась зависимая услужливость». Он хотел объясниться, но в кабинет вошли секретарь парткома и Краснов. Кац тихонечко выскользнул в дверь. Краснову бросилась в глаза бледность Фомина. «Ты что же, заболел или в лагере не ладится?» «Да вот, бывает и на небе тучи». «Парень, ты в годах, обяжен в порядке партийной дисциплины заняться вопросом семьи. А то, гляди, как бы и верно не вымок под тучами». Фомин начал подбрасывать в печь дрова. «Ну, брат, это совсем ни к чему, и так дышать нечем», — засмеялся Краснов. «А может, и верно попал в точку?» Фомин смутился. «Хватит, пошутили. А теперь доложи о делах». Краснов слушал внимательно и делал заметки в записной книжке. Дымнов молча просмотрел ежедневные сводки о работе бригад. «Нас интересуют отношения заключенных к труду. Хорошо бы познакомиться с состоянием дел на лагпунктах и, в частности, на таежнике у товарища Шулина». «Таежник – лучший лагпункт. Отказчиков от работы почти не бывает. Нарушений режима нет. Все там до странности хорошо. Это по официальным сведениям». Дымнов взял отчетную форму прииска. «Да, показатели отличные. Чем бы вы могли это объяснить? Вы сомневаетесь в их правдивости?» Фомин пожал плечами. «Инспекторские проверки подтвердили достоверность показателей. Но, видите ли, товарищ Шулин своеобразный человек. Заключенные относятся к нему с уважительной покорностью». «Ты что-то не договариваешь. Давай-ка, брат, поясней», — нахмурился Краснов. «Договаривать нечего. Порядки у него, так сказать, патриархальные, а человек он крутой». «Имеются факты?» — насторожился Дымнов. «Пытались проверить. Да где там? Если заключенные кого-то полюбят, да правды не докопаешься. Все в один голос. Да чтобы дядя Володя себе позволил, —